активно осваивается Голливудом, где сегодня дороже всего не сценарии, а настоящие судьбы. В цене именно неповторимость личности, чья живая индивидуальность – гарантия от превращения биографии в сюжет. Логика искусственного порядка убивает живое, превращая его в образ. Но в искусстве, работающем с той хаосферой, которую каждый из нас носит в себе, обращенное в образ живое не перестает быть живым. Если вернуться к схеме Бодрияра, то можно сказать, что на этом пути образ достигает пятой ступени своей эволюции. Он вступает в новые, если угодно, мистические отношения с реальностью. В погоне за реализмом образ создает гиперреализм. Искусство не отражающее, а продуцирующее действительность. Лук и капуста. Коммунизм – это инверсия религии откровения. Его безгрешный Эдем или бесклассовый золотой век – не исходное, а конечное состояние мира. Однако эта переориентация сакральной стрелы времени не отменяет представление об истине, скрытой под глыбами темного, непроясненного смыслом бытия. Вся советская метафизика построена на непрестанном поиске истинных слов и мотивов, на срывании масок и раскрытии личин. Маниакальная подозрительность коммунизма от недоверия к жизни, не окрыленной умыслом и не омраченной замыслом. Его инквизиторский пафос направлен на то, чтобы открыть человеку истинный смысл своей судьбы. Потому признание и считалось царицей доказательств, что критерий вины был скрыт в душе подсудимого. При всем том процедура духовного сыска укладывается в культурную парадигму, в пределах которой пыточный подвал можно представить версии пещеры Платона, где поиски подлинной реальности велись опытным путем. Советская метафизика делила со своими предшественниками представление о некоем резервуаре смыслов, составляющих в совокупности идеальную гармонию. Восстановить ее – цель художника. Он не творит, а открывает существующую в вечности истину. Булгаковская диалектика – рукописи не горят, ибо сгореть могут лишь их тусклые и неверные копии, временные версии нетленного инварианта, универсального протекста, растворенного во Вселенной. Творческий акт – это возвращение временного к вечному. Поэтому постулируемое коммунизмом творческое отношение к истории ведет к ее прекращению. Такую мировоззренческую систему можно назвать парадигмой капусты. Снимая лист за листом слои ложного бытия, мы добираемся до кочерыжки – смысла. Духовное движение тут центростремительное. Вектор его направлен вглубь реальности, к ее сокровенному ядру, в котором и содержится центральное откровение всей культурной модели. По отношению к этому сакральному ядру, все остальные слои реальности в принципе лишние, они только мешают проникнуть к смыслообразующему центру. Классический пример парадигмы капусты – повесть Толстого «Смерть Ивана Ильича». В ней, как известно, Толстой разоблачает нормальную жизнь с ее карьерой, семьей, бытом, как ложную, неистинную, испорченную лицемерием цивилизации. Только смерть открывает глаза человеку, заставляя отвечать на главный, последний и единственный вопрос, от которого нельзя спрятаться за ширмами культуры. И что было хуже всего? Это то, что она отвлекала его к себе не за тем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучился. И спасаясь от этого состояния, Иван Ильич искал утешения, других ширм. И другие ширмы являлись, и на короткое время как будто спасали его, но тотчас же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто она проникала через все, и ничто не могло заслонить ее. Лев Толстой. Собрание сочинений в 8 томах. Москва, 1996 год. Том 7. Страница 76. В этом абзаце квинтэссенция центростремительной философии. Если все ширма, то зачем ради нее стараться? Зачем семья, зачем хозяйство, мебель, гардины, погубившие Ивана Ильича? Да и откуда возьмутся эти самые гардины и прочая материя жизни? Зачем работать, копить, строить, созидать? Зачем культура?